Г. Яма благой и яма гибельной. При рождении второго сына Рахиль умерла. В Бытии говорится: «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Беньямин». Бытие 35.18. Второе имя Бен-Ямин переводят как «сын правой стороны», то есть «счастливый», тогда как первое имя Бен-Они означает «сын муки моей», или по аналогии с другим именем «сын левой стороны, несущий несчастье». Интересно заметить, что в индийской традиции правой стороной называют юг, Дакшна, правителем которого назначен Яма, а благодатной в духовном качестве стороной считается север. Вполне очевидно, что, как и в случае с двумя ямами, ямой светлым и ямой царем умерших, под двумя именами сына Рахили подразумеваются два разных Беньямина. На зодиакальном круге Беньямину соответствуют близнецы, причем астрологи указывают на две управляющие планеты в данном знаке – Меркурий и интрамеркуриальную планету – Вулкан. Образ вулкана описан в греческой мифологии. Температура поверхности Меркурия со стороны Солнца достигает температуры плавления олова и свинца. В этом качестве это в каком-то смысле соответствует кузнецу-вулкану Гефесту, орудующему возле неугасимого горна. Тот, кто тяжеловесен, кто груб, тот соответствует вулкану, кто легок и подвижен – Меркурию. Конечно, вулкану соответствует некая тонкоматериальная, невидимая планета, но физически она проявляется через ближайший Меркурий. В близнецах, на границе с Тельцом, так сказать, между Меркурием и Венерой, присутствует еще и богиня утренней зари Ушас, греческая Эос, Урусвати. В халдейской и европейской традиции близнецы изображаются двумя юношами, тогда как в индийской традиции юношей и девушкой. В Ведах говорится, как сестра Ушас взошла на колесницу близнецов Ашвинов и что она постоянно движется с ними по небосводу. В Библии рассказывается, что перед рождением Беньямина Дина, дочь Лии, была изнасилована. У Дины был брат Дан, и как изнасилованная Дина близка образу погибшей планеты, сравни с Авелью, тогда как Дан рядом исследователей относится к образу зодиакального Скорпиона, времени, как мы установили, гибели планеты. С другой стороны, Дан, как Скорпион, в завещании их отца несет смерть, и в этом качестве Дан и Дина близки к образу греческих близнецов Аполлону и Артемиде, которые слишком часто и хладнокровно убивали, могли насылать чуму, а в Троянской войне воевали против всей Греции, и Афины Паллады на стороне Трои. Артемиде в целом ряде мест ежегодно приносили жертвоприношения – в виде сжигаемых заживо тотемных животных, птиц и растений. В Скорпионе, санскрит Друна, расположены земли Дана, и именно здесь, в городе Лидде, сначала мучают, а затем распинают исторического Иисуса Христа. В библейском мифе со Скорпионом также показывается связь колено Дана, и о нем говорится как об источнике яда и жала. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня. Бытие 49.17, где указанным конем в астросимволизме выступает следующий за Скорпионом стрелец, кентавр, а в духовном аспекте солнечный правый путь, ибо конь – символ духовного солнца. Библейская картина жалящего аспида и коня напоминает христианский образ архангела Михаила на белом коне, который поражает дракона. В христианской традиции появление антихриста, то есть воина сатаны, ожидается именно из колена Дианова. Дан – это санскритский джан или ян, но пораженный, так сказать, проклятый. Это яма после проклятия, то есть это другой яма. Это проклятый Каин, дравидийский Канда Муруган. Это Карна Махабхараты.